«Не знаю», — ко мне понуро возвращался лис. «Что-то я не вижу здесь никаких нор». Раньше, чем он успел договорить, мы услышали крики и улюлюканье королевских гвардейцев. Я обернулась на шум, и прямо на меня с оврага прыгнуло мощное тело кентавра. Коротко вскрикнув, я хотела отбежать, но меня крепко обхватили сильные руки и одним слитным движением закинули к себе на спину. «Грайден!» — выдохнула я. Обернувшись, увидела позади нас еще двух кентавров, насколько я помнила, племянников Грайдена. На одном из них сидел, прижавшись к крупу, Кирилл, на втором, вытаращив глаза, скакал Кыс, уже в обличии мальчишки. Видимо, так он посчитал, что поездка будет более безопасной. Рыжие кудряшки подскакивали на ухабах, что придавало подростку да нельзя забавный вид. «Держитесь крепче, принцесса!» Не поворачивая головы, обратился ко мне Грайден. «Похоже, обратно в деревню к нам вы уже не попадете. Сэр Кирилл сказал, что вы хотите во дворец на встречу с королем. Если позволите, я бы не советовал вам с ним встречаться». «Почему?» Насколько я помнила, кентавры всегда были очень преданы своему монарху. Его Величество раздумывал над возможностью пойти войной на Лемию. «Если вы придете к нему во дворец вот так...» Грайден замолчал, но я и так смогла понять, что он имел в виду. «Принцесса страны, практически без охраны, прекрасная возможность за получение власти в Лемии. Пусть законный король Фредерик, но ведь я сейчас являюсь его регентом». Я нахмурила лоб. «Что же тогда делать? Менять заранее подготовленные планы, ой, как не хотелось. Я привыкла всегда четко следовать заранее продуманным и составленным расчетам, и сейчас не могла вот так резко взять и передумать. Несмотря на то, что Кирилл и Грайден меня отговаривали от посещения дворца, я все равно надеялась, что там смогу найти поддержку. Ну или хотя бы смогу договориться о сотрудничестве. Насколько выгодным, это другой вопрос. С другой стороны, меня отговаривают от этой идеи сразу двое военных, пусть и из разных миров. В конце концов, они, наверное, понимают больше моего. Я кинула взгляд на Кирилла через плечо и утонула в его синих глазах, смотрящих прямо на меня. Пусть он ничего не говорил, но я чувствовала его поддержку. Я знала, как он хотел бы поступить, но также знала, что бы я ни решила, он пойдет за мной. И именно это осознание помогло мне принять окончательное решение. «Тогда отвези нас, пожалуйста, в Лемию. Мы уходим». Я не могу рисковать тем, кто так преданно и самоотверженно идет рядом со мной. Грайден и его товарищи везли нас около 4 часов, прежде чем решились на привал. Мужчины собрали поленьев для костра, потому что уже вечерело и стало холодно. А мы с Кысом разложили нехитрый ужин из того самого холщового мешка, куда запасливый оборотень сложил несколько кусков сушеного мяса, пару буханок хлеба, головку сыра из 10 вареных яиц. Я только головой покачала. «Кыс, как ты это до кустов-то дотащил?» «Ну, так мотивация», — проворчал подросток с набитым ртом. «Есть захочешь, все утащишь. Я же как, сначала котенком пробрался в погреб, ну ладно, 2 погреба, потом обернулся человеком и все собрал. Обратно пришлось лисом, потому что кошак все не утаскивал. А когда подумал, что могут заметить, то снова котом стал. Он как-то безобидней, незаметней. Скажи...» Кирилл присел рядом и взял ломоть хлеба. «У тебя нет шизофрении из-за того, что в тебе и кот, и лис, и мальчишка? Вы там договариваетесь, или это все же ты один?» «Я один», — насупился Кыс. «Это сказки, что вторые ипостаси живут своей жизнью. Если бы это было так, то я бы с ума сошел». «Представляю», — хмыкнул мужчина. «Хотя я бы и так с ума сошел, если бы шкуру каждый раз менял. А одежду? Как тебе удается одетым быть после обращения?» Кыс хитро улыбнулся и продемонстрировал овальный кулон с сияющим серым камнем на шее. Я подалась вперед. «Это же...» «Да, это камень Ардан», — гордо кивнул головой малец. «Их всего несколько на белом свете». «Ардан?» — переспросил Кирилл. «Этот артефакт был создан специально для вожаков кланов оборотней», — ответила я за Кыса, «чтобы они могли беспрепятственно путешествовать по другим странам и не попадать в неудобное положение из-за внешнего вида. Он убирает магией одежду оборотня в пространственный карман во время оборота». «Дай угадаю, Кирилл смерил паренька насмешливым взглядом. «Ты его стащил!» Лицо оборотня вдруг стало пунцовым, а веснушки, наоборот, побелели. «И что? Вообще-то я единственный выживший в своем клане, так что имею право». «Ладно, ладно, не горячись». Мужчина примирительно протянул сердитому ребенку кусок сыра. «Кстати, мы это все съедаем?» «Да, можем все доесть». К нашей компании подошел один из кентавров. «Уже утром доедем до ближайшего города и сможем купить еды. Так что сегодня нет смысла что-то оставлять». Мы только кивнули. «Отлично. А то все равно это не растянуть на несколько дней». «Да, кстати». Рядом с Кириллом приземлился Грайден и сунул ему в ладонь увесистый мешок с монетами. «Если вдруг разменемся, я думаю, вам это пригодится. Здесь и адисадрийские роны, или миские лиены». Я уже хотела вежливо отказаться. Все же как-то неудобно принимать у кентавров деньги. Они и так нам помогли. Но Кирилл серьезно кивнул и пожал провожатому руку, другой рукой принимая мешок. «Мы еще сочтемся. Не сомневаюсь». Мужчины, довольные друг другом, принялись за еду, а я захлопнула рот. Похоже, моего мнения здесь никто и не спрашивал. Только мы принялись за еду, как послышался шум и топот копыт. Кентавры резво вскочили и принюхались. «Это королевские гвардейцы», — сообщил Грайден. «Бегите, мы их задержим». Не говоря ни слова, Кирилл схватил меня за руку, упирающегося и пытающегося насобирать с собой провизии кыса за шкирку, и рванул в сторону леса. «Почему мы постоянно бежим?» — задыхаясь, выкрикнул кыс. «Тот же вопрос, малыш!» — усмехнулся Кирилл. Через минут 10 безостановочного бега мужчина резко затормозил и повернулся ко мне. «Отдышись и прими скучающий вид». «Что?» — я в шоке посмотрела на Кирилла, который сделал пару резких выдохов и пригладил волосы и свою одежду. «Мы попались, Алисия. Теперь делаем вид, что так и было задумано. Ты хотела попасть к королю? Похоже, попадем». Я широко раскрыла глаза, пытаясь понять, с чего он это взял, но буквально через пару минут пространство наполнилось гулом голосов, и нас окружили. Вперед выехал тот самый Колдер, что разговаривал в деревне с Грайденом. «Ваше высочество, Алисия Астарская, правильно я понимаю?» не скрывая насмешки в голосе, спросил он. Прежде чем я успела ответить, сбоку послышался до нельзя противный и манерный голос Кирилла. «Ну, наконец-то, господа! Долго же вас ждать пришлось! Роланд нам ответит за подобное пренебрежение! Обещал нам эскорт до самого дворца, а получили мы что?» Я застыла на месте, пытаясь ни одним мускулом лица не выдать своего потрясения. Это был явно голос Кирилла, но при этом совершенно незнакомый. Отговорившего просто веяло капризностью, истеричностью и властностью. Скосив глаза, я увидела, что он даже внешне неуловимо изменился. Из собранной его поза стала лениво расслабленной. Он оперся на одно бедро, из-за чего его меч, грозное оружие, выглядел как игрушечный. Создавалось впечатление, что этот человек в жизни не держал в руках ничего тяжелее ложки. На породистом лице застыло кислое выражение. Он с пренебрежением оглядывал свиту, как будто подсчитывал причиненный ущерб своему самолюбию. Эта непоколебимая самонадеянность пошатнула даже уверенность королевского чиновника. «Что?» — осторожно переспросил он. «Что?» — взъярился Кирилл. «Сначала нас не встретили на границе, хотя Роланд обещал, что это будет как минимум процессия из 10 карет, запряженных лошадьми, а не...» Он пренебрежительно прошелся взглядом по фигуре воинов, отчего вконец смутил Колдера. Будь на его месте Грайден, он бы вмиг отметил несоответствие натренированной военной формы Кирилла с его речью. Но, к счастью, перед нами был типичный представитель аристократии, носящий воинское звание скорее из-за своего состояния, чем за реальные заслуги. Вся его свита была как на подбор, разодета в пух и прах, но больше годная, чтобы создавать торжественную процессию, чем для реального сражения. Тем большим был контраст с Грайденом и его отрядом, который возник перед моим мысленным взором. Когда я увидела их в первый раз, все они были в крови, поту и грязи. Здесь же были не воины, а куклы. Удивительно только то, как им удалось задержать Грайдена. Или те, кто не хороши в бою, хороши в интригах. «Вас обещали встретить на границе?» — переспросил сбитый с толку толстяк. Похоже, он нашел в Кирилле родственную чиновничью душу и теперь не совсем понимал, как себя вести. — Насколько я знаю, вы незаконно проникли на территорию Адисандрии. — Думай, с кем разговариваешь, чурбан неотесанный! — сорвался на фальцет Кирилл, продолжая ломать комедию. — Перед тобой ее королевское высочество, сама Алисия Астарская, дубина. Как мы могли приехать без приглашения, бревно ты ливрейное? Вы собираетесь и дальше стоять столбами или, наконец, предоставите нам карету? — Карету? — завис Колдер. — Но у нас нет кареты. — Вы предлагаете нам ехать на вас? — ужаснулся мужчина и обратился ко мне. — Ваше высочество, Алисия, душечка, прошу прощения за это представление. Как только мы приедем, наконец, к королю, я лично позабочусь о том, чтобы этих идиотов выгнали из армии. — Но позвольте, — начал было Колдер. — Объясните тогда, зачем вы общались с Грайденом, если ехали к монарху? — Я ничего объяснять тебе не намерен, — высокомерно парировал Кирилл. Сейчас от его голоса даже мне стало не по себе и заболела голова. Казалось, здесь слишком много этого человека. Он не давал никому и слова вставить. «Мы не дождались эскорта, так что вынуждены были сами себе искать транспорт. Как ты предлагаешь нам передвигаться? Пешком?» «Так вы и так пешком», — осторожно заметил кентавр. «Молчать!» — завизжал Кирилл, давая петуха. Он манерно махнул рукой в сторону, причем не в ту, из которой мы пришли, создавая впечатление полного профана. «Грайден, мой дядя по мужу бабушки с материнской линии, он точно лучше понимает в уважении, чем ты, дубина!» «Мое имя — сэр Колдер Ивандер». «Иван, дурак ты! Мне неинтересно твое имя!» Бесцеремонно перебили его. «В итоге Грайден со своими людьми куда-то запропастился, хотя обещал, что вы все-таки нас встретите». «А вы приезжаете, и ничего не происходит». «То есть вы хотите на встречу с королем?» — уточнил сэр Колдер. «Именно». «И он вас ждет?» «Бинго! Да ты, я смотрю, поумнел! Это радует! Эй, эй, ты!» Кирилл пощелкал пальцами, небрежно подзывая одного из молодых, но крепких кентавров. «Поди сюда, на тебя сядем. Раз уж кареты нет, то хоть самого непротивного выберем. Надеюсь, ты выдержишь двоих, да?» — Отлично. Алисия, душечка, забирайтесь сюда. Он легко подсадил меня на спину молодому воину, кажется, побелевшему от страха перед такими седоками, и с легкостью, резко контрастирующей с его образом, влетел следом. Кыс, не желая ехать вдалеке, взобрался к нам в виде котенка и прижался ко мне всем телом, тараща глазище. — У нас много воинов. Вам лучше рассесться на разных... Попытался образумить его Колдер. «А вы хотите посадить ее высочество с мужчиной? Одну?» Ужаснулся Кирилл, с вызовом глядя на собеседника. «Кто тогда поручится за ее честь?» «А вы?» «А я?» Он высокомерно вздернул подбородок. «Я, сэр генералиссимус Первый, служащий вооруженных сил, Лемии, личный наставник и сопровождающий ее высочество. Не правда ли, моя милая?» Я сдержанно кивнула, боясь своим голосом нарушить то впечатление, что создал мужчина. «Вот видите?» «Но вы же тоже мужчина», — заметил кто-то из свиты, за что получил уничтожающий взгляд. «Да будет вам известно, юноша!» Юноша был под 2,5 метра ростом и с окладистой бородой, но моего спутника это совершенно не смущало. «Что личный сопровождающий — это существо бесполое, предназначенная для охраны принцессы, в том числе и от посягательств на ее честь и достоинство. В опровержении своих слов он сильной рукой притянул меня к себе за талию и прижал к широкой твердой груди. Носа коснулся чисто мужской запах леса и терпкого кофе, который неизвестно откуда взялся на Кирилле, но напоминал о земле. Несмотря на неуместность эмоций в подобной ситуации, по моему телу пробежал табун мурашек, а лицо опалило жаром. К счастью, этого никто не заметил. «Ну, чего встали?» — визгливо обратился мужчина к окружающим. «Поехали! И молитесь, чтобы я не пожаловался Рональду о вашем обращении с нами!» И, гордо задрав нос, он ткнул в бока кентавра, отчего тот возмущенно вскинулся, но, заметив взгляд своего начальства, послушно повез нас вглубь леса. Глава 7. Перед троном. Мы стояли в огромном тронном зале, слишком помпезном и большом для небольшой страны Адисандрии. Но такого уж этот народ. Кентавры, они признают силу и любят показывать свое влияние и могущество. В том числе и через богатство. Хотя при этом очень благородны и справедливы, правда, не к чужакам. «Значит, перед нами сама принцесса-регент Великой Лемии Алисия Астарская?» Достаточно молодой, по меркам кентавров, король Роланд VII с обнаженным торсом, возлежал на большой пурпурной подушке на тронном возвышении, подогнув под себя передние копыта. Из-за анатомии кентавров такое ложе было альтернативой привычному трону. На голове правителя блестел золотой обруч. Черные, как смоль, локоны крупными завитками падали на крепкие ключицы. Голос короля звучал спокойно, немного лениво, немного пренебрежительно. И только глухой не заметил бы иронию. В противовес ему наша компания, состоящая из меня, Кирилла и Кыса, представляла плачевное и жалкое зрелище. К счастью, благодаря бытовой магии, мое платье было чистым, выглаженным и недраным, а прическа аккуратной. Но это все равно не могло скрыть следы усталости и утомительности нашего путешествия. А нам даже не предложили освежиться после дороги, сразу проводив в тронный зал. Я чувствовала себя не в своей тарелке, но заставила свою спину выпрямиться до хруста, а голову держаться высоко. С тех пор, как мы вошли, я не отрывала взгляда от Роланда.